Он встал и положил сушить возле очага ее туфли, затем вытер свои ботинки и тоже поставил у огня. Утром он смажет их жиром. Взяв кочергу, он выгреб из огня оставшийся от фотографии пепел, пробормотав при этом: «Сгорело, а все равно какая пакость». После этого принес хворосту на утро и сложил его на полке в очаге. Затем вывел гулять собаку. Когда он вернулся, Конни сказала: «Я тоже выйду на минутку». И она вышла в темноту. Над головой сияли звезды, ночной воздух был насыщен запахами цветов. Она чувствовала, как ее влажные туфли становятся еще мокрее. И вдруг ее охватило желание уйти.